Глава первая. Синхронизация. В абсолютной тишине я слышал лишь собственное сердце. Таймер перегенерации стылого ущелья дошел до нуля, но ничего не произошло. Я все так же висел в великом ничто. Переживать было рано. Эта нестандартная ситуация для управляющего эскина далеко не первая. Ее нужно просто переждать. А вот то, что смутно меня беспокоило, наконец обрело форму и четкость. Девятка. Новая верховная жрица Нергала. Да, бомбовоз, Гирос, Деспот и Аяма разогнали жрецов, сорвали обряд ее призыва. Но было бы наивно считать, что ей закрыли путь в Большой Дис. Слишком могущественен Нергал, чтобы можно было обломать его планы, просто разрушив храм, пусть даже главный. Явившись в наш мир, Девятка первым делом попытается уничтожить все храмы спящих и нейтрализовать меня. Потом постарается вернуть контроль над ядром Чумного Мора. Случиться это может, если уничтожить Большого По и создать новое, уже третье, ядро. При подобном раскладе для меня все закончится плохо. Без спящих мне не добиться гражданства. А без него и способности инициала не гражданин Алекс Шепард может поставить крест на своей так толком и не начавшейся жизни. И ладно бы пострадал только я, но ведь Сноусторм со своими зловещими планами не успокоится. Я понятия не имел, что делать, если бета номер 9 явится в Дис, сохранив уровни и способности. Остается надеяться, что управляющий эскин при переносе не сохранит ее достижений. Но даже если так, глупо пускать все на самотек. Нужно что-то делать. Вот только что. Решение родилось из опыта инициала. Обнулится девятка или нет, ее основные силы будут от Нергала, а тот черпает их из веры последователей. Помнится, без нее даже бегемот не защитил свой храм. От не очень-то и сильного лича Шазза, легата Чумного Мора. Значит, нужно сократить приток веры, посадить Лучезарного на голодный паёк. Сделать это можно лишь одним способом, уменьшив число его последователей. Хороший пример показал король Содружества Бастиан I, запретив поклонение Нергалу на всей территории Содружества. Я могу попробовать убедить лидеров других фракций, чтобы они сделали так же. Как удачно получилось, что сейчас в стылом ущелье собираются лидеры практически всех, кто мне нужен. Поняв, что делать, я скрижетнул зубами. Если союзные нейтралы и император Крагаш встретятся с Большим По и легатами, пока я завис здесь, может случиться непоправимое. Управляющий эскин, словно считав мое нетерпение, дал наконец о себе знать. Таймер исчез, сменившись строчками. Обнаружен нестандартный запрос передачи данных. Анализ. Успешно. Обнаружен игрок, скиф, человек, горевестник 474 уровня. Обнаружен игрок, скиф, человек, предвестник 1036 уровня. Анализ. Совпадение ID. Синхронизация. Успешно. Пересчет параметров. Ошибка. Несовпадение классов. Поиск решения в рамках игрового процесса. Ждите. 1, 2, 3. Процесс снова остановился. Лишь сменялись секунды ожидания, и на пятый эскин нашел решение. Объединение игровых аккаунтов. Успешно. Пересчет параметров. Успешно. Присвоение нового игрового класса. Успешно. Логи исчезли, и передо мной всплыло уведомление. Скиф, ваш новый игровой класс сохранит тип предвестник как приоритетный, но в качестве специализации получит бонусы и штрафы дополнительного класса. В соседнем окошке открылось описание. Смущало, что я продолжал пребывать в великом ничто. Поскольку попасть в Дис я не мог, ничего другого не оставалось, кроме как тщательно изучить свой новый комбинированный игровой класс. Предвестник, уникальный класс, специализация, горевестник. Бонусные характеристики, харизма и удача. Только отмеченный богами может стать предвестником грядущих изменений мира. А поскольку таковые не намечаются, но мистер Ингономорты настаивает на внедрении всех возможных классов до запуска Диса, то я тупо набиваю текст. Бла-бла-бла, великий предвестник чего-то там, все дела. Нергал пускает молнии из задницы. Или свет. Да пофиг. Мой кот нассал мне в ботинок, скотина. Ох. Аура горевестника несет несчастье всем тем, кто уступает ему в удачливости, но осмелился поднять на него руку. Чем больше бед постигает его врагов, тем больше везет ему и его союзникам. Классовые бонусы. Плюс 100 уровней к навыку убеждения. Плюс 100% к удаче. Плюс 5 к харизме и плюс 15 к удаче за каждый уровень. Плюс 50% к урону дистанционным оружием. Плюс 30% к скорости передвижения. Минус 99% от удачи противников за каждый уровень гривестника в радиусе 40 метров. Навык сокрытия сущности. Навык имитация. Навык божественное озарение. Спонтанный. Классовые штрафы. Минус 50% от торговых скидок. Минус 30% от грузоподъемности. Минус 90% от объема инвентаря. Минус 50% от показателя брони. Минус 50% от силы. Минус 50% от восприятия. Минус 50% от выносливости. Минус 50% от харизмы. Минус 50% от интеллекта. Минус 50% от ловкости. Два бредовых класса, объединившись, стали еще бредовее, а при виде штрафов любой другой, не владеющий единством, уже удалил бы персонажа. Описание и скин, не мудрствуя, лукаво собрал из двух, причем от предвестника взял весь тот нелепый текст Вовы Картавого, кем бы он ни был. Помнится, когда я пожаловался на забагованный класс в техническую поддержку, ответ пришел от давно замолчавшего человека, который подписывался именами персонажей многосерийного файтинга. В том письме он использовал имя Райден и посоветовал не искать Вову Картавого, поскольку тот уже давно не с нами. И скин продолжал держать меня вне игры, и от нечего делать я начал размышлять о том, с кем же на самом деле переписывался, когда только стал угрозой. Почему этот человек замолчал, и был ли он на самом деле Кираном Джексоном, как тогда представлялось? В личной беседе на Дестивале Джексон сделал вид, что не понял, о каких письмах идет речь, а я тогда решил, что так и должно быть. Ведь раз человек подписывается именами вымышленных персонажей, то вряд ли признается, что он и есть автор писем топовой угрозе. Однако Киран Джексон спал и видел, как я отрекаюсь от спящих. Райден, отвечая мне на письмо о забагованном предвестнике, писал в шутливой и доброжелательной форме, что Джексону было совсем не свойственно. Этот, даже шифруясь, писал бы жестко, требовательно, с превосходством. Нет, не с ним я обменивался сообщениями, а с кем-то, кто... С кем-то, кто стоял выше в иерархии Сноусторма. Возможно, у истоков разработки. Помнил Вову Картавого и называл его Владом. Таковым мог быть только один человек. Майк Бьёрнстад Хаген. Последний оставшийся в живых отец-основатель Сноусторма. Обдумать идею я не успел, поле зрения посветлело, вспыхнула и исчезла строчка. Точка слияния персонажей определена. Стылое ущелье. Следом обозначились и проявились смутные очертания предметов. И я оказался в той же пещере, где мы прикончили отродье бездны. Пропасть, ведущая великое ничто, исчезла, заросла камнем. Ни о нашем бое, ни о сгинувшем боссе ничего не напоминало. Большой Пой и Легаты, очевидно, не дождавшись меня, пошли наверх. Понимая, что если они нарвутся на союзных неписей, может случиться непоправимое, я рванул за ними. И остановился, сообразив, что ко мне вернулись способности, отнятые в зоне изоляции. Открыв меню глубинной телепортации, я изучил список и выругался. Маячка для прыжка не было. Ну правильно, ведь наверху в стылом ущелье был не я, а обнуленный скиф. Что ж, мне хватит и ясности с полетом. Замедлив время, я взлетел и рванул по извилистому тоннелю вверх. В полете не удержался. Сначала отписал Большому По, чтобы дождались. Он ответил, что они уже выбрались наружу и будут ждать у входа в шахту. Следом я открыл свернутые уведомления, и на первом же мой взгляд споткнулся. Первозданное кайло хозяйки Медной горы разрушено. Злой дух Торфу обретает свободу. Это было ожидаемо. Стылое ущелье вернулось в Дис, заклятие Кибелы рассеялось. Да, мифическую кирку было до слез жалко. Из инвентаря она исчезла, зато туда вернулись все мои вещи. Вот только куда делся разговорчивый Торфу? Злой божок должен был, освободившись, появиться где-то рядом, но его нигде не было. Да и пусть катится. Таких дружественных эгоистичных башков лучше в окопы врагам подкидывать, чем держать при себе. Выкинув его из головы, я промотал полотно уведомления о новых уровнях и увидел главное. Новый уровень. Текущий уровень 1101. Доступно 235 свободных очков характеристик. В этот момент во мне заверещал давно забытый хомяк Перчик, напомнив, что после победы над отродьем бездны я не распределил больше 2000 очков характеристик, которые просто-напросто сгорели при пересчете параметров. Хомяка я заткнул напоминанием, что и без того получаю от единства десятки тысяч очков, и нечего так страдать, но вот с внутренней жабой-пельмешкой фокус не прошел. Она вцепилась в горло холодными лапками и продолжала душить, пока я раскидывал свободные очки в восприятие и выносливость. Она замолчала, когда я прочел. Разблокировано легендарное достижение. Самый первый 1100 уровень. Вы первым в Дисгардиуме достигли 1100 уровня. Ваше имя навеки будет вписано в историю. Ведь такие, как вы, расширяют пределы возможностей любого разумного и дают другим пример того, чего можно добиться. Награда – навык «Откат». Откат. При активации возвращает вашего персонажа в то же состояние, в котором он пребывал за 5 минут до активации навыка, включая позитивные и негативные эффекты, показатели жизни, маны и классовых ресурсов. Срабатывает автоматически в случае получения смертельного урона. Откат 1 час. С Скупые строчки описания даже близко не передавали полезность нового навыка. По сути, к моей второй жизни прибавился второй шанс, только назывался навык иначе – откат. Прикидывая ситуации, в которых новый навык поможет, я не заметил, как долетел до поверхности. С два десятка прочих уведомлений остались непрочитанными. Выйдя из убыстрения, я вылетел из пещеры и оказался под дождем в стылом ущелье. Лило как из ведра, за стеной дождя темнели силуэты и слышались неясные крики. Всмотревшись в размытую картинку с мечущимися силуэтами и всполохами магии, я чертыхнулся. Пока скучал в великом ничто, а потом летел сюда, началось то, чего я боялся. Союзники увидели новое ядро Чумного Мора. Метрах в 40 от меня стоял Полидевк. К нему испуганными котятами жались обнуленные легаты, а из узкой горловины ущелья со стороны Радужной долины изливались союзные войска Неписи, ведомые императором Крагашем и Лисентой, первой среди дриад. Они уже опасно приблизились, демонстрируя серьезные намерения по отношению к Большому По и его легатам. Но и у ядра нашлось бы чем ответить. Потому как сжались кулаки Полидевка, как сам он напрягся, я понял, что последует дальше. Чумная ярость. «Не вздумай, По!» Заорал я, взлетел и рванул к нему, но, понимая, что не успеваю, активировал ясность. Успел. Сбив друга с ног, проявился перед ним, велел не делать глупостей, потом нашел взглядом Магвая и, качнув головой на Полидевка, спросил. «Сможешь повторить тот фокус с исчезновением? Как тогда, в бою с отродьем бездны? Так, чтобы его забрать». Легат на мгновение прикрыл глаза и в следующий миг исчез вместе с остальными. Полидевка он прихватил с собой. Неписи, заполонившие ущелье, негодующе завопили, а землю возле меня засыпало копьями, стрелами и смертоносной магией. «Прекратить!» — разнесся эхом рык Крагаша. Скалой, встав на пути разливающегося из каменной горловины войска, он поднял руку. Другие лидеры сделали то же самое. Император шагнул вперед и остановился. «Ну да, не ему же ко мне идти». Отряхнувшись и выдернув воткнувшиеся в меня копья, стрелы и арбалетные болты, я выдохнул и полетел к лидерам союзной армии. Огонь они прекратили, но, судя по обнаженному оружию и магическим всполохам, были готовы возобновить его в любую секунду. Понятно, не все знали Скифа лично, а даже те, кто знал, только что видели, как я говорил с нежитью. Можно, конечно, соврать им, что я атаковал ядро, и оно ретировалось вместе с легатами, но сердце подсказывало, сейчас лучше быть честным. Опустившись на землю, я заметил, что на этом участке сухо. Над союзной армией кто-то развернул незримый магический зонт. На меня смотрели суровые лица тех, кого мне нужно было убедить в том, что миру грозит опасность посерьезнее, чем Чумной Мор. Орка с примесью крови огров, Крагаша и дриаду Лисенту я знал, а вот с остальными встретился впервые. Сначала в глаза бросилась могучая фигура Гипера, лидера титанов. Он возвышался над всеми и носил звание «Идущего по небу». Глядя на него, намного превосходившего ростом императора Крагаша, я подумал, что такое звание неспроста. Титаны и гиганты в Дисгардиуме считались самыми могучими. Обе расы вырастали до 4-5 метров, но, скажем, бомбовоз, хоть и был титаном, едва ли превышал 2,5. В Гипере насчитывалось метров 6, а на широченные плечи он мог бы посадить того же Крагаша. Впрочем, император предпочел стоять, а на плече титана сидела обворожительная королева-фей Уна. Слышал, что феи способны при желании увеличиваться чуть ли не до размеров человека, но их правительница явилась на битву в нормальном для себя размере, с человеческую ладонь, прелестная до невозможности. Она была единственной, кто, глядя на меня, улыбался. Впрочем, улыбка была загадочной, словно фея что-то обо мне знала, но не собиралась ни с кем делиться секретом. Стоя между Гипером и Лисентой, кентавр Фол Магнесийский из-под лобья смотрел на меня налившимися кровью глазами. Его грубое лицо скорее походило на огровское, нежели на человеческое. Человек-слон Мерик Ужасающий, вождь Лоферов, был весь в шрамах и ростом не уступал Крагашу. Если не считать фею Уну, хоббит Ноб из Пригорья был самым невысоким среди лидеров нейтралов. Полурослик казался малышом даже рядом с гоблинами Гаварлой и Стилтадаком. За их спинами толпились троги, кобольды, гнолы, нимфы, мурлоки, голиафы. Но за отсутствием единоначалия они были представлены вождями отдельных племен. Учитывая, что легионы Крагаша собраны со всего Шедерунга, в стылом ущелье и Радужной долине сейчас находились представители всех разумных Дисгардиума, кроме тех, кто входил в Содружество. Бастиан Первый не пришел, а потому в этой пестрой армии я не увидел ни людей, ни эльфов, ни дворфов с гномами. Что ни говори, а особо передо мной стояли самые что ни на есть королевские, поэтому я, опустившись на колено, приложил кулак к сердцу и склонил голову. «Можешь подняться, предвестник Скиф», — позволил Крагаш. «Говори». предвестник Скиф приветствует вас». Вложив в интонацию максимум уважения, я перечислил их имена, титулы и звания. «Благодарю за то, что откликнулись на зов моих друзей из Лиги Гоблинов». «Оставь праздные речи, предвестник», — перебил меня император Крагаш. «Мы лицезрели, как ты говорил, с новым ядром и его легатами, после чего они скрылись. Тебе лучше найти разумное объяснение этому, иначе...» «Зная его, я понимал, что, будь на моем месте любой другой, от него бы уже и мокрого места не осталось, но моя репутация, причем не только с Империей, но и с другими фракциями, после демонических игр и уничтожения старого ядра, достигла максимального уровня – превознесения. Поэтому определенная фора у меня имелась, и я надеялся не растерять ее, объясняя, почему новое ядро – наш союзник, а истинный враг – совсем не чумной мор». «Вы правы, ваше императорское величество», – ответил я. «Я говорил с ядром, но, как вы верно заметили, оно новое, и его контролирует мой друг, неумирающий Полидевк, который к тому же последователь спящих. Прежнее ядро было создано и контролировалось Нергалом, а свои силы черпало из бездны». Заранее подготовленные слова изливались гладко, апеллировали к мудрости великих лидеров и общей ситуации в Дисгардиуме. Заранее сглаживали углы, уменьшали подозрительность и взывали к логике. Ведь я привлек в союзники демонов, ранее смертельных врагов всех смертных, и опыт еще был свеж в памяти, а новая угроза всем разумным превосходила самые страшные сказки и удачно вписывалась в пророчество первого шамана, озвученное мне лично императором Крагашем при первой встрече. «Живой и мертвый, демоны смертные встанут плечом к плечу против общего истинного врага», процитировал я то, что вызубрил намертво, готовясь к встрече. «Надеюсь, вы помните эти слова?» «Это лишь слова», — сплюнул кентавр Фол Магнесийский, показав крупные лошадиные зубы. Глянув на Крагаша, он фыркнул и спросил. «Что скажешь, орк?» «Сдается мне, имперцы ведут свою игру, сговорившись с Лигой», — воскликнул хоббит Ноп из Пригорья. «Если существует писклявый хрип, то издан был именно такой звук». «Лисента, ты поставила на кон свое честное имя, при этом все мы наслышаны о подвигах Скифа на Холдосте, а стелет он так гладко, как и не снилось моей говорливой тетушке Хискарии, при том, что она, вы должны знать, могла и окаменевшего тролля разговорить». «Довольно», — безэмоционально оборвал его Титан Гипер. «В своем красноречии ты переплюнешь и Скифа, и свою тетушку, Ноб, чем заставишь нас забыть о главной цели». «Главная цель, ради которой мы собрались, только что дала дёру», — воскликнул кентавр Фол Магнесийский, ударил озим копытом и злобно посмотрел на гоблинов. «Чую, нас обвели вокруг пальца». «Да», — кивнул Гипер. «Мы здесь, чтобы задавить в зародыше новый чумной мор. Но я услышал, что предвестник Скиф берет на себя ответственность за действия своего друга Полидевка, волей небес, ставшего новым ядром. Со времен войны с Роем не помню, когда такое было, чтобы мы, разумные трех континентов, собрались в единую армию. Может, и прав, предвестник. Пришло время всем нам отринуть прежние распри». Титан посмотрел на Крагаша, на пока не вымолвившую ни слова Лисенту, на кучку гоблинов под ногами. «Вы это затеяли. Вы нас собрали. Говорите, что нам делать?» «Не спеши с выводами, идущий по небу», — бархатным голосочком пропела сидевшая на его плече фея Уна. Вспорхнув, она зависла перед моим лицом, ткнула мне в нос изящным пальчиком. «Скажи, предвестник, почему демоны помогли тебе в войне с Чумным Мором? Что такого ты им пообещал взамен? Надеюсь, не свою бессмертную душу?» «Он отрекся от звания демоноборца», — прорычал Крагаш. «К чему эти расспросы, Уна? Ты не веришь мне?» «Или забыла, чем твое племя обязано мне?» С неуловимой угрозой в нежном голосе пропела дриада Лисента. «Ваш никчемный союз с титанами...» «Довольно», — перебил я, и Гипер взглянул на меня с интересом. «Я отвечу на вопрос ее величества, Уны. Да, я отрекся от звания демоноборца, но сделал это, выбрав меньшее зло — демонов. Да и вообще, это еще вопрос, зло ли они?» «Демоны не зло?» С ужасом воскликнула Уна, вернулась на плечо Титана и что-то прошептала ему на ухо, в котором могла бы поместиться полностью. Гипер нахмурился, положил руку на рукоять колоссального топора за спиной. «Все интереснее и интереснее», — довольно воскликнул хоббит Ноп из Пригорья. «Занимательные дела творятся на задворках Дисгардиума. Мне все более очевидным становится, что существует закулисная рука зеленокожих коротышек». «Осторожнее, полурослик», — прошипел гоблин Стилтадак. «А что, правда глаза колет?» — ехидно поинтересовался Ноп из Пригорья. Всем известно, как лиги дали по носу в Кинеме, и из чувства мести те поддались на уловки Скифа, который, как всем известно, и сам был высшим легатом Чумного Мора. Того самого Скифа, для которого и демоны отнюдь не зло, и новое ядро, как выясняется, его рук дело. Получается, детей Кратоса оговорили? «И Крагыш это покрывает», — прогундел под хобот Лофер Мерик Ужасающий. «Да, все это дурно пахнет, но раз уж мы все выбрались из наших захолустий и собрались здесь, давайте дослушаем Скифа». Он вышел вперед, коснулся хобота моей груди, будто принюхиваясь, после чего обратился ко мне. «Предвестник, то, что ты якшаешься с демонами и нежитью, доверия тебе не добавляет. Ты же не будешь с этим спорить? Почему мы должны тебе верить? С чего ты решил, что нам грозит истинный враг?» «Глянь направо и вверх», — пришло сообщение от бомбовоза. Посмотрев, куда он сказал, на вершину горы, я увидел его, а яму, мелькнувшую тень деспота и притаившегося, как пес на охоте, монтозавра. Увидел, и они исчезли. Не иначе мой наставник врубил маскировку. Впрочем, ее не хватило, чтобы скрыть осыпающиеся под тушами древнего ящера и демона камни. «Пока не вмешивайтесь», — ответил я другу, а сам окинул взглядом лица собравшихся лидеров и уверенно заговорил. «Сначала о демонах. Да, я бывал в преисподней и разговаривал с великими князьями Диабло, Белиалом, Азмоданом и Люцием. Со времен демонического пакта изгнанные из родного мира демоны мечтают вернуться в Дисгардиум, и если бы не наша победа в последних играх, они бы уже были здесь. Вам бы пришлось смириться с тем, что мир придется с ними делить. Понимаете? Еще на год-два, может три, я избавил от них мир. Но рано или поздно демоны вернутся. Вам с ними жить. Своими врагами они считают новых богов, а не вас». «Скиф, долго нам еще прятаться?» Пришло другое сообщение, на этот раз от Большого По. Понимая, что другого шанса обзавестись новыми союзниками может не представиться, я не стал отвечать, сосредоточившись на словах, адресованных лидерам. Именно поэтому демоны помогли в войне с Чумным Мором. Они не хотели возвращаться в Дисгардиум полной нежити, а потому положили почти все свои легионы в битве с темными новыми богами, в чьих руках легаты Чумного Мора стали не более чем марионетками. Такая же жертва была принесена императором Крагышем и Лисентой, первой среди дриад. Они выжили чудом, благодаря вмешательству спящих богов. Однако не только они дрались против нежити и покровительствующих темных богов, но и мои друзья. Крагыш кивнул мне, и я продолжил чеканя слова. «Кобольды отщепенцы вплоть до последнего щенка, племя трогов, изгнанных из-под Доранта, культисты старой богини смерти Марены, гонимые в Империи, отчаянные наемники и гладиаторы Зеленой Лиги, вступившие в битву вместе с сынами и дочерями гоблинского племени, люди моего наставника Аяма из лохарийской деревни Джири, включая его дочь и внука. Разве вы не видите, что все они, такие разные, объединились перед лицом общего врага, не щадя своих жизней?» Я строго взглянул на хоббита, его щеки заолели. «Многие в той битве ушли безвозвратно, их души пожрал Ктулху, но что-то я не помню там ни одного полурослика. Ваше племя решило отсидеться, Ноп из Пригорья? Так может, тогда вы и есть та самая закулисная рука?» Я выдохся и сделал паузу, и тогда, встав рядом со мной, заговорил император Крагыш. Прибив притихшего хоббита взглядом к земле, он рыкнул. «Отсидеться не получится, постыдился бы, Ноп. Твои предки не отсиживались в войне кольца». «Как и в той войне, в битве на Холдосте, мы не делили своих на демонов и смертных, последователей старых или новых богов, на орков и людей, эльфов и вампиров», — сказала Лисента звенящим голосом. «Мы были живые, а с той стороны — нежить. Мы потеряли многих, но благодаря Скифу победили. Мы живы, не только мы, но и вы. Вы все, погрязшие в своих распрях, интригах, мелочных склоках». Крагыш положил руки на наши с дриадой плечи и пророкотал. «Сегодня предвестник принес нам дурные вести, ибо такова судьба любого предвестника. Вы будете дураками, если не прислушаетесь. Такими же дураками, как мой старый друг-враг Бастиан, которого я давно предупреждал о заговоре в стенах его дворца. Как мой прадед Кинаурк, отказавшийся признать существование Роя». Пока император говорил, я всматривался в лица тех, кто стоял в задних рядах. Они жадно ловили каждое слово, сказанное кем-то из нас, но в их взглядах читался не только интерес, но и недоверие, и страх, и нежелание рисковать собой во имя каких-то неведомых угроз. Военная помощь от них прямо сейчас не требовалась, мне нужно было другое. Чтобы вера последователей Нергала пошатнулась, чтобы их рассказы о сегодняшних событиях пошли по городам и весям всего Диса и посеяли зерна сомнений в умах других. Для этого нужен был толчок, и я собирался его дать. «Соберите за моей спиной и будьте готовы», — написал я бомбовозу и Большому По, надеясь, что они догадаются показаться как-то эффектно, учитывая важность момента. Крагаш замолчал. Дав собравшимся вникнуть в его слова, я перешел к главному, но начал с другого. «Дети Кратоса, на чьей земле мы стоим, верные марионетки Нергала Лучезарного, этот новый бог сильнейший из всех, но ему всегда было мало. Мало власти, мало веры, мало молитв. Нергал ревниво отслеживал все, что могло стать угрозой для него, и давил это в зародыше. Вспомните, почему жители древней Андары повернулись к хаосу и обратились в демонов? Почему сгинули старые боги, а зверобоги вынуждены скрываться? Почему Нергал осыпал своих последователей наградами, когда в Лохарийской пустыне появился храм спящих? Дисгардиуму не видать свободы, пока вы верите и поклоняетесь Нергалу, но ему всегда будет мало». Сделав паузу, я изучил, что советуют убеждения. Пока все, что я произнес, не работало. По всей видимости, собравшихся неписей мало волновало сказанное, и нужно было надавить на другое, на их глубинные страхи, на возможные потери, на то, чем пугают каждого ребенка в Дисе. «Не уверен, что вы это знаете, но Нергал Лучезарный и Мардук Сумрачный, новый бог, едины в двух лицах. Подумайте, как это подло, натравливать последователей этих двух богов друг на друга. Сколько матерей потеряли своих сыновей и дочерей в бессмысленной войне Содружества и Империи». Замолчав, я изучил реакцию слушателей. «Ага, загомонили, зашептались, закричали возмущенно, затребовали доказательств. Пока обойдутся, сейчас важнее развить тему». «Нергал нашел путь в бездну и назначил Верховной Жрицей девятку. Сейчас я расскажу вам, кто это и как я это узнал». Рассчитывая на то, что меня слушают не только те, кому я обращался, но и Аяма с деспотом, в своей истории я вытащил наружу все, что било по репутации Нергала. От манипулирования небесным арбитражем до подчинения жнеца и создания из него ядра Чумного Мора. Рассказал о садизме девятки и ее силе, а потом ошарашил известием, что именно она устраивает прорывы бездны, насылая на Дис разорителей. «Это питомцы девятки», — добавил я, удовлетворенно глядя на ошеломленную толпу. Затем я поведал о том, как меня пытали, не только девятка, но и дети Кратоса, а потом жрецы лучезарного бога света и первый инквизитор Ларион. Не стал скрывать, почему и ради чего они это делали, поведал о единстве всех последователей спящих и о том, что произойдет, если древние боги пробудятся, и что толчком для этого может стать прорыв бездны, под который отлично подходит призыв девятки и возведение ее в ранг Верховной Жрицы. Нужно было побыстрее добить детей Кратоса. В сердце ныло заноза, словно я упускал последние минуты, чтобы избежать чего-то страшного, а потому говорил я емко и кратко, но хватило и этого. Все-таки мой высокий навык убеждения, харизма и превознесения с каждой из представленных фракций делали свое дело. Закончил я, повторив пророчество первого шамана. «Живой и мертвый, демоны смертные, встанут плечом к плечу против общего истинного врага. Мы все здесь живые и смертные, но против врага плечом к плечу с нами встанут и мертвые, и демоны. Знакомьтесь». Я взлетел, подал сигнал друзьям и начал представлять тех, при виде кого раньше все разумные Диса разбежались бы в ужасе. «Новое ядро Чумного Мора, мой друг Полидевк. Его легаты, чьи имена знакомы каждому в Дисгардиуме. Магвай, Ланейран, Крит Ошибка, Ронан, Крей, Бьянканова, Айлин». Из складки в ткани мироздания вывалилась туша Большого По. Невозмутимо отряхнувшись, он помахал всем пухлой ручкой. Следом явились легаты. Четыре мертвеца встали на колено и ударили себя в грудь. Три девушки изобразили Книксон, а Магвай выкрикнул. «Нет смерти в служении Чумному Мору!» Неписи, без того сильно напрягшиеся, схватились за оружие, но ядро дало подзатыльник бывшему высшему легату, и они успокоились. «Простите его, господа короли и королевы, а также доблестные бойцы», — пожал плечами Большой По. «Этот легат немного отсталый». Магвай зарычал, и Ланейран принялась ему нашептывать что-то о нереально крутом ивенте, прося, чтобы тот не позорился и не рушил геймплей. Ну да, для них это всего лишь игра. «Демон-деспот, сын великого князя преисподней Диабло», объявил я и добавил. «Мой друг». Ходячая жаровня проявилась из тени прямо перед лидерами фракций, заставив их отшатнуться, и чиркнул руками алебардами друг от друга, высекая снопы искр. Полыхнуло жаром и запахло серой. Титан Гипер, узрев могучего демона выше него ростом, о чем-то задумался и заиграл желваками. «Грокхер!» разнеслось по ущелью. Бросив взгляд наверх, я кивнул наблюдающему за нами учителю и объявил его имя. «Мой друг и наставник, легендарный гранд-мастер безоружного боя Масу Аяма». Учитель не стал изображать ничего сверхъестественного, просто спрыгнул к нам, пробив ногами каменистую землю и провалившись по колено. и слегка поклонился их величествам, не меняя выражения лица. Он все еще прятал того, чье появление я отложил на финал. Только я собрался выкрикнуть имя Монти, как вмешался тот, на кого я не рассчитывал. Воздух между мной и лидерами заискрил, сгустился и сложился в массивный силуэт, зеленовато-бурый, в два человеческих роста. Потрепав меня по плечу, сущность заговорила. «Я представлюсь сам. Друг, наставник, соратник, проводник из Междумирья и покровитель предвестника Скифа. Величайший, могущественный, сильнейший из первых богов, повелитель болот и трясин Торфу! Знаете же, несчастные смертные, что сам Торфу на стороне малыша Скифа!» Немного прифигевшие лидеры фракции отвесили челюсти. Крагаш начал открывать рот, но спрашивать уже было некого. Торфу исчез, успев напоследок шепнуть мне. «Лихо я их приложил, да? Дальше ты сам. Я пока совсем без сил. А ты, паренек хваткий, думаю, без проблем организуешь храм для своего покровителя». Последние слова прозвучали неясным шелестом, и мысленно улыбаясь, я подумал, почему бы и нет? Попрошу Дьюла поставить храм Торфу, пусть болотный божок порадуется. «Что это было?» Осторожно поинтересовался кентавр Фол Магнесийский. «Настоящий бог? Никогда о таком не слышал». «Он же сказал, величайший, могущественный, сильнейший из первых богов, повелитель болот и трясин», — ответил я. «Но это не последний бог, которого я хотел вам представить». «Будет еще один?» — прошептал, выпучив глаза, хоббит Ноп из Пригорья. «Да, знакомьтесь, зверобог Монтозавр, древний ящер, мой соратник». На пару секунд воцарилась напряженная тишина, а потом в стылом ущелье случилось подобие Армагеддона. Ящер спрыгнул. Когда земля перестала трястись, а скалы обваливаться, пыль осела, явив лидером фракции Монтозавра. Кланяться Монти, разумеется, не стал. Шагнув ко мне и вытянув шею, он протяжно и трубно взревел прямо в лица лидеров фракций. Гоблины и хоббит пошатнулись. Орк, дриада, титан, лофер и кентавр устояли, а вот фею Уну снесло с плеча. Титан Гипер стер с лица слюну, вылетевшую из пасти ящера, обменялся кивками с Фолом Магнесийским и Мериком Ужасающим, после чего посмотрел мне в глаза и просто сказал: «Мы поможем, предвестник».